Глава 38. Виновен по умолчанию. Через полчаса Баграт уже парковал машину у нужного дома. Набрал на домофоне номер квартиры. «Кто это?» Из динамика раздался очень знакомый мужской голос. «Артур, ты что ли? Это Баграт». «Открываю». Раздалось почти сразу. «Он до сих пор там, надо же», — подумал Баграт, чувствуя нарастающую злость на младшего брата. Когда поднялся, именно Артур открыл ему дверь. Баграт не упустил случая переброситься с младшим парой ласковых слов. «Какого хрена ты не позвонил мне, не сообщил о приезде Киры и Ливона? Знаешь ведь нашу с Миланой ситуацию?» «Так Милана же была в курсе, что они нагрянули. Кира так сказала. Вот я и подумал, она тебе скажет». Пожал он плечами. Думал он, видите ли. «Почему тебя в гости позвали, а меня нет?» «Меня тоже не звали, так получилось. Я Ливона встретил в аэропорту, друга провожал, ну и слово за слово». «Ладно, живи», — мысленно пробурчал Баграт. «Баграт, ты это...» Артур неловко повел плечами. «Сильно не переживай, я Ливону с Кирой все объяснил. Постарался, по крайней мере. Но они не очень-то поняли, злые в общем». И тут в прихожую вышел Ливон. «Что вы тут шушукаетесь? Что не заходишь, Баграт, а?» «Захожу», — кивнул он, зыркнув на брата. И в кои-то веки почувствовал себя не старшим, а максимум средним Саркисяном. Он быстро одернул себя. «Зачем явился?» — спросил Ливон с прищуром. «За соской», — ответил Баграт. Ливон посмотрел на него удивленно, хотя никак не прокомментировал такой повод. «И поговорить», — добавил Баграт со вздохом. «Только спокойно, без криков». Ливон кивнул. «Если без криков, то проходи. Только учти, Кира беременна. Ей нервничать нельзя. Если услышишь, что повышаешь на нее голос...» «Да что я, без понятия, что ли?» — возмутился Баграт. «По-доброму пришел поговорить». Все трое прошли в гостиную, где Кира сидела, держа на коленях Каролину. «Почему он здесь?» — строго спросила она и полоснула по Ливону взглядом. «Кир, давай выслушаем, что он скажет», — ответил Ливон примирительным голосом. Баграт подождал, пока невестка справится с собой, прекратит буравить его ненавидящим взглядом, кивнет. Он взял стул, сел напротив нее. Братья устроились рядом. «Вы Милану не вините», — начал он спокойным голосом. «Она не виновата в том, что у нас с ней случилось». «А я и не виню Милану», — воскликнула Кира да так громко, что ее крошка-дочка удивленно уставилась на мать. «Я тебя виню». На это Баграт лишь вопросительно на нее посмотрел. Кира же продолжила строгим тоном. «Милана была наивной 18-летней девочкой, а ты взрослый мужчина. И насколько я знаю свою сестру, инициатором того, что вы заделали Пашку, явно была не она. Или я не права?» Баграт кивнул, ответил сдавленным голосом. «Так вышло, уже ничего не поделаешь. Я не специально заделал ей ребенка». «О, это я как раз могу понять», — ответила невестка с усмешкой. «Но что я не могу понять, так это то, что ты никак ее не поддерживал все это время». «Ну, снова здорово». «Он бы поддержал, еще как, да только кто бы ему сказал, что у него растет сын?» «Я ни при чем», — отрезал он строго. «Я не знал, что Милан тогда забеременела». «Как нужно было расстаться с девушкой, чтобы она даже не попыталась сообщить тебе о ребенке? Что ты ей сделал, раз она столько молчала?» «Она пыталась мне сообщить, но...» Баграт запнулся. Вовремя сообразил, что не стоит семье знать, почему он проигнорировал звонок Миланы и чем, точнее, кем был в тот момент занят. «В общем, информация не дошла», — сказал он со вздохом. «Какая удобная отговорка», — Кира зыркнула на него зло. «Это не отговорка, я правда не знал». «Кира». «Это так и есть», — вдруг поддержал его Артур. «Никто из нашей семьи не бросил бы своего ребенка». «Теперь я забочусь о Милане и сыне», — сказал Баграт со значением. «У них всего достаточно, они живут со мной под надежной защитой. Тебе не о чем волноваться». «Какой молодец», — проговорила Кира с издевкой. «Заботишься о них, переживаешь. Сколько ты это делаешь? 2 недели? А ты хоть знаешь, через что прошла эта девочка, пока вынашивала и нянчила твоего ребенка?» И тут невестка обрушила на голову Баграта такое, чего и в страшном сне услышать не пожелал бы. Она припомнила ему все, что случилось с малышкой Миланой за последние 1,5 года. Рассказала о том, как та беременная работала официанткой, как ее тошнило на сменах. Она все равно продолжала ходить в то кафе, потому что очень нужны были деньги. Как им не хватало на витамины, как ее сестра боялась рожать, и как Кира встречала ее измученную из роддома, на последние копейки собирала приданное ребенку. Сколько бессонных ночей молодая мама провела у кровати сына, а потом шла на смену горничной в отеле, хотя сама валилась с ног от усталости. Это ведь только потом Левон устроил Милану на хлебную непыльную работу по специальности. А до того она попросту выживала, как могла. Кира даже рассказала про стирку пеленок вручную. «А пеленки-то зачем вручную стирать?» — удивился Баграт. «К тому же есть подгузники». И тут Кира вывернула на него новый ушат информации про то, что не у всех и не всегда есть деньги на подгузники или даже еду, и что стиралки, бывает, ломаются. «Эти полтора года Милана не жила своей жизнью, она всю ее посвятила твоему сыну», — закончила свою речь Кира. «А ты в это время жил королем, по девкам гулял, и все у тебя шло хорошо. А теперь ты рассказываешь, как заботишься о них. Сейчас у Миланы светлая полоса, есть свои деньги, обустроенные квартиры, Пашка стал спокойнее. И тут появился ты на все готовое. Где ж ты раньше был, когда она в тебе так нуждалась?» После всего, что Баграт услышал, брошенная им фраза «Но я же не знал» уже не казалось хорошим оправданием. Паршивое и никчемное оправдание. Неожиданно ему стало понятно, отчего же милая и нежная по своей природе девочка так злилась на него еще недавно. После подобных испытаний он бы на ее месте даже на порог не пустил. Не то что разрешил видеться с ребенком. А Милана? Мало того, что пыталась наладить с ним общение, еще и сердце раскрыло. Он уходил домой в подавленном состоянии. Пока рулил по улицам Анапы, все гадал. Сколько же в Милане благородства, что простить такое? Уж явно больше, чем в нем.